И что ты, интересно, хотела сделать с этой книгой? Хотела наябедничать на меня, Трэвис? Я угадал, особенно увидев ту надпись с утра. Кейт, если ты не хочешь, чтобы я заставил тебя открыть глаза, то тебе лучше ответить мне. Да, выдавила я, а Том снова провел кончиками пальцев по моей щеке. Понятно, снова вздохнул он. Элли еще два дня назад должна была отдать тебе эти книги, а я все гадал, почему ты так спокойно отреагировала на мое послание. У меня же целый сценарий был готов, а теперь уже поздно. Вот поэтому я и не воспринимаю женщин всерьез. Кейт, вы никогда не делаете то, о чем вас просят, а если и делаете, то все обязательно выйдет боком. Что осенью с браслетом, что сейчас с этой книгой. Том снова замолчал, а я старалась не думать, что буквально в метре от меня находится гигантская ядовитая змея, способная убивать одним лишь взглядом. Снова раздавался шум капель, легкое скольжение и ровное и спокойное дыхание человека, сидевшего напротив меня. «Что ты с ней сделал?» – прохрипела я, не в силах уже больше терпеть звенящую тишину, и до меня донесся легкий смешок. «Я ничего с ней не сделал, Кейт, я же говорю, это все день такой неудачный, я хотел выпустить свою новую подругу, которую так старательно искал весь этот год, погулять немного по замку, но откуда мне было знать, что тут в кабинке пряталась эта истеричка. Обычно этот туалет вы, девушки, почему-то избегаете, меня ни разу никто не застукал здесь с самого марта. Это просто трагическое стечение обстоятельств. Как только Аминта один вылезла из своей камеры на божий свет, то из кабинки выскочила эта Миртл, и они встретились взглядами. Судя по тому, как ты плотно зажмурила глаза, мне не надо объяснять тебе, что произошло дальше. Сглотнув, я промолчала, а Том аккуратно провел кончиками пальцев по моей правой щеке, потом по шее вниз до плеча, а затем по всей руке, проникнув в мою сумку, в которой я крепко сжимала волшебную палочку. Осторожно, но все же довольно настойчиво он разогнул мои пальцы, которые стали словно восковыми, и забрал себе мою палочку, оставив меня совершенно безоружной. Забавно, снова донесся до меня едва слышный шепот: «Аминта, это единственная представительница твоего пола, Кейт, которой я мог бы доверить какое-нибудь серьезное дело, красавица, не правда ли? Ты же успела рассмотреть ее, да, прежде чем трусливо зажмурила глаза, а какой у нее взгляд, прямо как у тебя, когда ты злишься на меня, такой же убийственный, честное слово». Тихо рассмеявшись, Том подождал немного, прежде чем продолжить свой монолог. Хотя если подумать, то Миртл была грязнокровкой, так что Аминта справилась со своей задачей в отличие от вас, Селли, но не так я планировал свое первое убийство, не так. И поверь мне, я никак не планировал, что в такой момент ты окажешься поблизости, ты так болезненно реагируешь на подобные вещи. Ох, Кейт, он наклонился ко мне и прислонился лбом к моему лбу, а ладонями обхватил мое лицо. Вот и что ты здесь забыла, а? Ответь мне, ты как всегда хотела ей помочь. Да, я хотела утешить Миртл, хриплым шепотом ответила я, задерживая дыхание каждый раз, когда Том касался моего лица пальцами. Она целый день здесь ревела, да, я хотела ей помочь. Снова легко проведя рукой по моей щеке, по которой скатилась противная слеза, Том сделал глубокий вдох, прежде чем произнести: «Сейчас ты уже ничем не поможешь ей, Кейт. Мы с тобой как две противоположности, ты хочешь помочь каждому, спасти ты спасла и меня, убийцу, которому ничего не стоит лишить человека жизни. Я заберу у тебя книгу с палочкой, чтобы ты не натворила глупостей, будь умницей, посиди здесь тихо, пока я не закончу то, что начал. Если ты в кои-то веки сделаешь так, как я прошу, то тебе будет нечего бояться». Произнеся эти слова, он наклонился ко мне так близко, что его дыхание обожгло мою кожу, а потом я почувствовала касание его губ моей правой щеки. Совсем нелегкое и недружеское касание, от которого мое сердце сделало последний удар и замерло. Отстранившись, он снова обжег мою кожу своим дыханием и выдохнул: «Аминта будет следить за тобой, так что не открывай глаза, Кейт, и все будет хорошо. Ты расскажешь преподавателям то, что здесь увидела». Я неуверенно качнула головой, но Том не мог не понимать, что как только сюда придут взрослые, то я все сразу же им выложу. Помолчав немного, видимо, вглядываясь в мое лицо, он прошептал: «Если ты сдашь меня, то у меня больше не будет сдерживающего фактора. Я сейчас настолько силен, что смогу противостоять и профессору Дипиту, и Доусону, и Дамблдору, а уж с помощью моей дорогой Аминты, которая легко перемещается незамеченной по школе. Как ты считаешь, сколько людей умрет, прежде чем нас с ней остановит, и остановит ли? До этого я планировал убить только жалких грязнокровок, недостойных обучаться магии, но в случае опасности уже выбирать не буду. Ты готова заплатить такую цену за правду, Кейт? Один человек уже погиб, сама видишь, мои угрозы перестали быть абстрактной вещью и обрели форму. Ответь мне, я никому ничего не скажу, выдохнула я, понимая, что змея со смертоносным взглядом точно остановит далеко не сразу, даже такие сильные волшебники, как Дамблдор и Доусон. Про студентов я и говорить не буду. Это правильный ответ, Кейт, проговорил Том, выпрямившись и встав на ноги. Я надеюсь, что ты будешь благоразумной и сдержишь слово. Твоя палочка будет лежать на подоконнике, ты возьмешь ее тогда, когда сюда придет кто-нибудь, обещаю, я не буду долго задерживать тебя. С этими словами он прошелся по мокрому полу, снова прошипев что-то, и где-то неподалеку зашелестела чешуя. Когда я лишилась зрения, каждый звук для меня обрел форму, и я буквально чувствовала приближение гигантской змеи. Остановившись совсем рядом со мной, она обдала меня своим мерзким дыханием, а меня еще сильнее бросила в дрожь. Трудно будет представить ситуацию хуже, чем быть запертой в комнате с Василиском, сидящим в полуметре от тебя и способным убивать одним лишь взглядом, а у тебя в руках нет ничего, ни оружия, ни палочки. В этот момент я боялась даже вдохнуть лишний раз, чтобы не спровоцировать Аминту, которая вроде как слушалась Тома, но кто знает, сколько веков она не пробовала крови крупных млекопитающих, и кто знает, когда ей захочется попробовать. Спустя 12 вдохов до меня донесся шепот на незнакомом языке, ни змеином и ни английском. Том что-то уверенно бормотал, потом вдруг промелькнула вспышка, просочившаяся даже сквозь плотно закрытые веки. Аминта как-то не по-хорошему оживилась, а я была готова умереть на месте от неизвестности и страха. Кожу обдала какой-то непонятной энергией, похожей на легкое дуновение ветерка, только не теплого и летнего, а дыхание смерти. Да, смерть буквально окутала меня, она меня душила, а я не могла ничего с этим поделать, только ждать. Спустя 60 вдохов снова раздалось змеиное шипение, и где-то в центре комнаты что-то заскрежетало. Аминта сразу шевельнулась, отчего меня окатило небольшой волной холодной воды с пола, а потом поползла в сторону голоса. Постепенно шуршание ее чешуи по каменному полу отдалялось куда-то вглубь, вниз, а потом снова раздалось скрежетание. Когда и этот странный звук прекратился, послышались уверенные шаги Тома. Мне показалось, что он вновь подошел ко мне, но я не рискнула открыть глаза, настолько мне было страшно попасть под взгляд Аминты, ведь я не знала, уползла она или только спряталась и до сих пор следила за мной. Постояв немного, он быстро покинул туалет, и я осталась сидеть на мокром полу одна, дрожа от холода и отчаяния. А спустя еще 70 вдохов откуда-то из коридора послышался знакомый голос. «Мерлин, кто же налил здесь столько воды? Или опять трубу прорвало?» В этот момент противный хриплый голос завхоза показался мне пением ангелов, и я не выдержала и закричала: «Помогите, мы здесь, кто здесь?» – проворчал тот, прошлепав в туалет. «Черт подери!» Поскольку дальше не последовало звука падающего тела, то я осторожно открыла глаза и посмотрела перед собой на тело Миртл, которая так и лежала на полу с вывернутыми конечностями. Старик Майнс тут же подошел к Миртл и аккуратно повернул ее на бок, но она не реагировала на его действия, так что совсем скоро он понял, что произошло. С выпученными глазами он уставился прямо на меня, а я не выдержала и зарыдала. «Мерлин, и почему на полу так много воды? Что случилось?» Послышался еще один знакомый голос, и я сквозь слезы посмотрела на своего декана, зашедшую в туалет спустя минуту после завхоза. «Кейт, она мертва», — выдавила я, а слезы текли из глаз больше от осознания того, что больше я не могу ничего сказать. Дальше все было как в тумане. Профессор Травис помогла мне встать с пола, потому что мои руки и ноги отказывались подчиняться разуму, и повела куда-то, как потом оказалось, в больничное крыло. Труп Миртл доставили туда же, положив на самую дальнюю кровать и закрыв ширмами со всех сторон. Меня же напоили чем-то, а потом пытались разговорить, но я не могла произнести ни звука. Слова застревали в горле, а мысли, казалось, и вовсе застыли в голове. В сухом остатке были лишь страх и мелкая дрожь в руках, но стоило мне закрыть глаза хоть на секунду, то сразу ощущались стук капель и гадкое дыхание Аминты, следившей за мной целую вечность, и дрожь переходила из мелкой в крупную. Через какое-то время в лазарет ворвались деканы остальных факультетов, директор и какой-то незнакомый человек в официальной черной мантии с нашитым фиолетовым значком с двумя «М». Он пытался что-то спросить меня, но слова сливались в кашу, и я не могла понять ничего из его слов. А затем в больничное крыло ворвался Том. «Мисс Лейн, где ваша палочка?» Еще раз строго спросил неизвестный мужчина. А Том подошел к моей кровати и уверенно сказал: «Вот палочка Кейт, я нашел ее в туалете на втором этаже на подоконнике». Как только услышал об этом ужасном случае профессор Трэвис, неужели это правда? Мужчина не церемонясь взял мою палочку себе и пробормотал: «Приориенкантатим». И из кончика вдруг стали появляться бледные тени, сначала едва уловимый свет, потом ключ, потом ножницы, вспышки сменяли одна другую, пока мужчина не взмахнул своей палочкой, отчего все это сразу прекратилось. Это сделала не девочка, профессор Диппет. «Мисс Лейн, что случилось?» «Я не знаю», пробормотала я, смотря на свои руки, а от присутствия Тома дрожь в них только усилилась. Когда я пришла в туалет, то Миртл, она уже лежала на полу без сознания. «Я не знаю, что произошло. Мисс Лейн, вы видели кого-то еще?» — строго спросил мужчина, но я едва мотнула головой в сторону. «Нет, я не видела. Может, вы что-то слышали?» «Нет, все, хватит, оставьте ее в покое», — воскликнула профессор Трэвис, все это время стоявшая за моей спиной. «Мистер Меллорн, Кейт ни в чем не виновата, вы посмотрите, в каком она состоянии. Она всего лишь нашла тело, но и у моего декана не хватало сил назвать фамилию убитой, настолько известие о смерти ученицы в стенах школы потрясло ее. По моим щекам снова скатились две запоздалые слезы, а Том, увидев их, сел рядом со мной на кровати и заботливо посадил меня к себе на колени, как маленькую девочку. «Тише, Кейт, я с тобой, все в порядке. Ша-ша-ша, я с тобой», — проговорил он, медленно проводя рукой по моему плечу, а второй крепко прижимая к себе. А я сотрясалась всем телом от мысли, что сидела на коленях у убийцы, и мне никак нельзя было его выдать. Цена действительно стала слишком высока, особенно учитывая труп одной из студенток в 5 метрах от нас, и заплатить ее я была не готова. Примечание. 1. Лад, защитница. Обещанное стекло. Всех с наступающим Новым годом. Глава 13. Обвинение. «Кейт, ты как?» — осторожно поинтересовалась Ханна, присев на мою кровать, на которой я сидела, словно статуя, и невидящим взглядом смотрела прямо в стену. «Сегодня с утра меня отпустили из лазарета, в котором я провела аж 2 дня, но толку от каких-то настоек мадам Боунс практически не было. Я как была погружена в какое-то подобие тумана, так и осталась погружена. Мысли передвигались в голове со скоростью улитки, руки и ноги почти меня не слушались, а при виде еды нещадно тошнило. Еле выдержав этот учебный день и вконец оставшись без сил, я перед ужином села на свою кровать и так и просидела на ней до того момента, как в спальню пришли мои соседки. Правда, сидела я с ярким светом, потому как при одной только мысли о темноте у меня перед глазами возникал образ Аминты, и я была готова забиться в истерике. «Кейт», — раздался со стороны входа в комнату тихий голос, и я с большим трудом повернулась, чтобы посмотреть на его обладателя. «Кейт, ты пропустила ужин». «Я не голодна, профессор Трэвис», — прохрипела я, а мои голосовые связки, казалось, заржавели от продолжительного молчания. «Кейт, ну что ты?» — протянула она, сев на мою кровать по другую сторону, а затем приобняла меня и прижала к себе. «Поверь мне, я понимаю, что тебе тяжело пережить то, что случилось, но морить себя голодом. Кейт, милая, тебе надо поесть или хотя бы выпить чаю. Пойдем ко мне в кабинет, мне совсем недавно прислали потрясающий чай или твое любимое какао, у меня еще осталось немного». «Чего ты хочешь?» «Я ничего не хочу», — выдавила я через силу, потому что язык отказывался шевелиться так же, как и конечности. «Брось, Кейт, хватит, ты уже 3-й день не ешь. Если так продолжится и дальше, то мне придется вернуть тебя в больничное крыло под присмотр мадам Боунс». Мысль о возвращении в лазарет к ворчливой целительнице, которая 2 дня до этого поила меня своей горечью, немного привела в чувство, так что я вздохнула и прошептала: «Я бы выпила немного чаю, если вы не против, профессор». «Конечно, не против», — сразу воскликнула профессор Трэвис, встав с моей кровати. «И я даже не против, если ты выпьешь какао. Пойдем, Кейт, тебе надо взбодриться, у меня и коробка конфет найдется, если хорошо поискать какао с шоколадом, конечно, как масло масляное, но для тебя сейчас самое то, пойдем». Пересилив себя, я медленно поднялась на ноги и поплелась за своим деканом, которая сразу оживилась от моего согласия. Правда, она немного не рассчитала, насколько медленно я теперь передвигалась, так что в какой-то момент времени я оказалась одна в пустых коридорах школы. Сердце сразу же стало стучать немного чаще, потому что этот коридор был очень похож на коридор на втором этаже, в туалете которого я нашла Миртл, как тут из-за угла послышался голос профессора Трэвис. «Кейт, не отставай, ученикам нельзя находиться одним в коридорах в такое позднее время. Ах, Том, что ты здесь делаешь?» Только я догнала своего декана, как к нам подошел еще один человек, от одного имени которого мое сердце начало отчаянно трепыхаться в грудной клетке. «Профессор Трэвис, мне поручено патрулировать коридоры школы, как и другим старостам, вы же знаете, профессор Диппит установил комендантский час. Кейт, как ты себя чувствуешь?» Я очень старалась держать себя в руках и не показывать всего того, что творилось у меня в душе, но когда Том обратился ко мне, то я невольно дернулась, а мир вдруг покачнулся. Правда, продолжалось это буквально сотую долю секунды, а затем я смогла взять себя в руки, пометуя о кое-чьих угрозах, и прохрипела: «Со мной все в порядке, Том». «Том, Кейт третий день ничего не ест», — воскликнула профессор Трэвис, а я смотрела себе под ноги, боясь, что не смогу совладать с собой, если попаду под взгляд угольно-черных глаз. Я еле-еле смогла уговорить ее выпить со мной чаю у меня в кабинете. «Может, присоединишься к нам и поможешь мне накормить ее хоть чем-то, заодно и сам согреешься? Что-то в последнее время ночью становится довольно холодно». «Конечно, профессор Трэвис, я помогу вам. Спасибо за предложение», — вежливо проговорил он, и мой декан снова побежала вперед, показывая нам дорогу. Том же не спеша зашагал вместе со мной, но чем меньше между нами оставалось расстояние, тем сильнее становилась дрожь в моих руках. А когда он слегка коснулся моей правой руки, то я чуть не вскрикнула и сразу же отдернула руку, которая уже заметно тряслась. Том недоуменно уставился на меня, а я судорожно вдохнула воздух и тихо проговорила: «Я сказала всем то, что ты хотел. Я никому ничего не скажу и не выдам тебя, но не смей прикасаться ко мне». «Что с тобой?» — даже с некоторой долей страха спросил он, заметив тремор в моих руках, но я сглотнула и из последних сил рванула вперед, чтобы быть поближе к своему декану. При Трэвис Том не рискнет ни касаться меня, ни обсуждать что-то лишнее, так что рядом с ней было безопаснее всего. Как только мы вошли в такой знакомый кабинет, то я села на свое обычное место напротив профессора Трэвис, а Том взял еще один стул у стены и пододвинул к столу на достаточном расстоянии от меня, но так, чтобы ему было хорошо меня видно. Я же специально повернулась немного в бок, как бы следя за Трэвис, которая начала возиться с чашками и напитками. «Кейт, я все-таки сварю какао, надо его допить». «Том, ты будешь?» «Спасибо, профессор Трэвис, но я не очень люблю сладкое», — тихо отказался Том, а я буквально чувствовала кожей его изучающий взгляд. «Если можно, то я бы выпил чаю». «Конечно, можно», — улыбнувшись, воскликнула она, а в воздухе тем временем распространялся знакомый запах шоколада. «И я так понимаю, сахар в чай тебе не нужен?» «Нет, профессор Трэвис, спасибо», — усмехнулся он. «И от конфет откажешься?» — снова уточнила профессор Трэвис, поставив на стол три чашки, от которых шел легкий белесоватый пар. «Да, профессор, я не голоден, спасибо». «Что ж, тогда помоги мне накормить ими, Кейт, боюсь, одна я точно не справлюсь», — с улыбкой проговорила она, сев в свое кресло, и взяла в руки одну из чашек с милыми цветочками. Отпив немного какао из чашки, профессор Трэвис взмахнула своей палочкой, и к нам по воздуху подплыла коробка конфет в форме сердца насыщенного лилового цвета. Если честно, как бы восхитительно ни пахли какао и конфеты, но аппетита у меня так и не появилось. Но как только коробка опустилась на стол, Том привстал немного, видимо, чтобы пододвинуться ко мне поближе, и я мигом схватила одну конфету из коробки и сунула ее в рот, а затем запила обжигающе горячим какао. Кипяток хорошо так обжег слизистую рта, а от двойной сладости аж зубы свело, но я была готова сделать что угодно, лишь бы староста Слизерина держался от меня как можно дальше. «Вот видишь, как быстро у тебя получилось», — рассмеялась профессор Трэвис, заметив, как я замахала рукой, чтобы хоть как-то остудить обожженный язык. «И что бы я без тебя делала? Кейт, тебе дать холодной воды?» Том улыбнулся этим словам и вернулся на свое место, а я два раза кивнула в ответ, и передо мной оказался стакан с водой. Жадно накинувшись на воду, я делал один глоток за другим, думая про себя, что сейчас обычная вода была намного вкуснее, чем сладкая. Том же медленно пил чай из своей чашки, неотрывно следя за всеми моими движениями, но я старалась не обращать на него внимания и потянулась за еще одной конфетой, чтобы Трэвис не пришлось снова просить о помощи. Вот уж не думала, что когда-нибудь буду давиться шоколадом, особенно после продолжительной двухгодичной диеты, но этот день настал. Сейчас меня могла обрадовать разве что новость, что кое-кто решил добровольно уехать из школы как можно дальше отсюда. Профессор Трэвис, как продвигается расследование? Как бы невзначай поинтересовался Том, аккуратно поставив полупустую чашку на стол, а я так и замерла от этого вопроса, зная, каким же важным он был в действительности. Легкая улыбка тут же исчезла с красивого лица профессора Трэвис, словно солнце скрылось за пеленой грозовых туч. «Никак», — выдохнула она, сделав глоток какао, а затем тоже поставила чашку на стол. «Мы понятия не имеем, что случилось с бедной Миртл, Том. Вчера появилось ее привидение, но ничего внятного она сказать не смогла. Миртл лишь помнит, что кто-то пришел в туалет для девочек и что-то прошипел, и она вышла из кабинки и умерла. Никаких заклинаний, ничего, у меня нет ни одной догадки, что могло с ней произойти. Завтра к нам приедут мракоборцы и люди из министерства, они хотят осмотреть туалет и допросить Кейт. Ты не против поговорить с ними, Кейт?» Профессор Трэвис замолчала на мгновение, а я в этот момент чувствовала, как балансирую на тоненьком канате над пропастью. С одной стороны, я не могла отказаться беседовать с мракоборцами, это было бы слишком подозрительно, а с другой, я не сомневалась, что опытные люди сразу выведут меня на чистую воду, и из-за меня погибнет еще кто-нибудь. Том, обладая такой информацией, точно будет держать свою подругу как можно ближе к себе. Но сегодня я не радовала никого расторопностью, так что мой декан спокойно отнеслась к довольно продолжительной паузе перед ответом. «Нет, профессор Трэвис, я не против». «Вот и отлично», — вздохнула она. «Правда, не знаю, что они хотят этим добиться, если ты ничего не видела. Гарольд Фаули в бешенстве, а он председатель попечительского комитета. Если мы не найдем виновного, то можно не сомневаться, школу закроют еще до итоговых экзаменов. Не зная, что случилось, мы не можем гарантировать, что подобное не повторится и все ученики в безопасности, так будет лучше для всех». Боль в словах Трэвис можно было почувствовать кожей, настолько сильной она была, и я полностью разделяла эту боль. Хогвартс для многих стал вторым домом, и если его закроют, трудно будет передать словами то отчаяние, которое возникло у меня в душе от одной этой мысли. Улучив момент, пока Трэвис снова взяла чашку и начала пить уже остывший какао, я мельком взглянула на зачинщика всего этого, но в его глазах вместо обычной ледяной уверенности было отчаяние и даже страх. Впервые я видела в глазах этого монстра страх, причем самый настоящий. Том не сразу заметил мой внимательный взгляд, но когда заметил, то как-то странно посмотрел на меня. Я даже не смогла различить половину эмоций, которые одна за другой мелькали в угольно-черных глазах. Но он быстро взял себя в руки и с прежней невозмутимостью проговорил: «Я думаю, что виновного все же найдут, профессор, и у попечительского комитета не будет повода закрывать Хогвартс. Всегда надо верить в лучшие». «Ты как всегда прав, Том», — приподняв углы рта, проговорила Трэвис. «Надо верить в лучшие. Тебе понравился чай?» «Да, профессор Трэвис, очень вкусный чай», — вежливо ответил Том, снова взяв в руки свою чашку и сделав глоток чая. «Спасибо, что угостили меня». «Ни за что. Мне его прислал один из моих первых учеников, Дерек Гамп. Он был на шестом курсе, когда я начала преподавать в Хогвартсе, но мы с ним быстро сдружились. Надо же, кажется, будто это было вчера, а уже 7 лет прошло. Дерек теперь известный целитель и работает в больнице Святого Мунга. Он обещал в письме, что этот чай прибавляет силы и хорошего настроения». «Ну как, Том, обманул меня этот жулик или нет?» Она с улыбкой посмотрела на Тома, а тот совсем отошел от новости о возможном закрытии школы и вполне дружелюбно ответил: «Ваш ученик вас не обманул, профессор Трэвис. Чай действительно чудесный и придает бодрости. Как раз то, что нужно в такое непростое время». «Да?» – удивленно переспросила Трэвис. «Тогда надо будет завтра после разговора с мракоборцами напоить им, Кейт, как ты считаешь? Или лучше перед?» «Я думаю, лучше после», – вежливо заметил Том, выпив весь чай в своей чашке. «Хорошо, как скажешь. Надо будет передать спасибо Дерку, когда соберусь написать ему ответное письмо. Почему-то я не сомневаюсь, что совсем скоро уже два целителя будут присылать мне чай. Надо же, какая я счастливица. Она подмигнула мне, и я, догадавшись, кто же будет вторым целителем, вымученно улыбнулась в ответ. Том, очень тебя прошу, проследи завтра, чтобы Кейт позавтракала и пообедала. Чувствуется, она послушается только тебя. Разговор будет действительно непростым, и я хочу, чтобы у нее были силы на него. Кейт, в 3 часа профессор Диппет будет ждать тебя у себя в кабинете. Пожалуйста, не опаздывай. Ладно, конечно, профессор Трэвис, прошептала я, а внутри снова рождалась волна паники при одной только мысли, что кое-кто будет заставлять меня есть. Том же невозмутимо поднялся на ноги и пообещал: «Профессор Трэвис, я обязательно прослежу за этим. Пойдем, Кейт, я провожу тебя до твоей гостиной, сейчас опасно ходить по коридорам одной». «Спасибо, Том, ты очень любезен», — благодарно воскликнула Трэвис. «Будьте осторожны, ладно?» Мы оба улыбнулись в ответ, а затем вместе покинули кабинет моего декана. И как только дверь за спиной хлопнула, улыбка тут же стерлась с моего лица, а руки начали предательски дрожать, особенно от мысли, что в пустых коридорах школы мы были абсолютно одни. Минут 5 или около того мы неспешно шли по коридорам, и каждый наш тихий шаг отдавал в голове, как будто кто-то стучал по ней молотком. А спустя эту вечность Том вдруг остановился посреди коридора и тихо спросил: «Почему ты отказываешься есть, Кейт? Что у тебя с руками?» Остановившись, я сглотнула, старательно прогоняя от горла противный ком, а затем прохрипела: «А ты и не понимаешь, да?» Но он продолжал пристально смотреть на меня, следя за каждой моей эмоцией, и я догадалась, что он действительно не понимал, почему я так вела себя. «Ты специально так делаешь?» – спросил Том спустя мгновение раздумий. «Чтобы мне стало стыдно?» «Плохо, Кейт, не вынуждай меня приказывать тебе еще немного, и ты выдашь меня, а ты сама знаешь, к чему это все может привести. Господи, да ты даже в такой ситуации думаешь только о себе». Выдохнув, закатила глаза я, а затем запрокинула голову и уставилась в потолок, чтобы хоть немного выровнять дыхание и пульс. «Пойдем», выпрямившись, на удивление твердо сказала я, направившись в сторону волшебных лестниц, и он тут же последовал за мной. Спустившись на 2 этажа ниже, я свернула с намеченного маршрута и пошла в сторону библиотеки, по пути к которой располагался тот самый роковой туалет со входом в логово Аменты. Но чем дальше мы шли по коридору 2-го этажа, тем труднее мне было делать шаги, а дрожь в руках только усиливалась. В итоге дойти до туалета я так и не смогла. Уже на середине пути тремор был настолько сильным, что я остановилась посреди коридора, освещаемого парой факелов, повернулась и, держа перед собой трясущиеся руки, выдавила: «Приказывай, давай, приказывай. Если твои приказы избавят меня от этого, я брошусь тебе в ноги. Ну же, давай, не молчи». Слезы хлынули из глаз, воздух едва поступал в легкие, так как абсолютно все мышцы отказывались меня слушаться, а руки нещадно дрожали. Том, испугавшись такой реакции, воскликнул: «Прекрати, прекрати, Кейт». Но толку от его слов было немного, паническая атака только разгоралась, и я начала задыхаться. 2 большими шагами сократив между нами дистанцию, он схватил меня за оба запястья и повторил: «Прекрати, Кейт». Но это была не я, и совсем скоро он это понял. Как бы сильно Том не сжимал мои запястья, до боли и мертвенной бледности, но тремор не проходил, а только усилился, ведь теперь были рядом и туалет, и он. «Что с тобой, Кейт? Что мне сделать, чтобы это прекратить?» Отпустив, наконец, мои руки, прошептал Том и крепко прижал меня к себе, а слезы так и лились по моим щекам, скатываясь на его черную мантию. «Кейт, ответь мне, уйти», — выдавила я, и он тут же схватил меня за правую руку и потащил подальше от туалета, не поняв, что уйти надо было в том числе и ему. Чем дальше мы шли по коридору в сторону движущихся лестниц, тем меньше дрожали мои руки, но дрожь все равно осталась, потому что Том продолжал крепко держать меня, а как только мы остановились, то он снова прижал меня к себе. «Что нужно сделать, Кейт? Нужно какое-то заклинание или зелье? Только скажи, я найду все. Только прекрати так вести себя. Почему ты до сих пор дрожишь? Мы же ушли, ты не ушел», — прохрипела я, жадно вдыхая воздух после приступа удушья. «Неужели ты не понимаешь, из-за чего это все? Почему я не хочу есть? Почему у меня дрожат руки? Думаешь, такое можно симулировать?» «Я не знаю», — выдохнул он, проведя ладонью по моей спине. «Я не разбираюсь в этом. Скажи, что может тебе помочь? Ты же специалист, скажи мне. Кейт, есть лекарство, способное помочь тебе? Ты правда считаешь, что такое можно вылечить взмахом палочки или глотком зелья?» Шепотом спросила я, но к удивлению, чем крепче Том прижимал меня к себе, тем меньше дрожали руки. Мне почему-то становилось спокойнее, хотя все должно было быть наоборот. «Ты воспринимаешь меня как сломанную куклу, марионетку, которую можно заставить говорить все, что тебе захочется, которой можно прошептать репаро, и она снова станет как прежде, без единой трещинки, готовая выполнять любой твой каприз. Но это не так, я не могу заставить себя есть, я давлюсь едой. Две ночи в лазарете я спала с ярким светом, потому что при одной мысли о темноте передо мной сразу возникает образ твоей Аминты, ее дыхание и смертоносный взгляд, и у меня начинается это все с руками. Я не притворяюсь, ты сам видел, и волшебство тут не поможет. А что поможет? Прошептал Том, не выпуская меня из крепких объятий. Что может помочь тебе, Кейт? Первые транквилизаторы изобретут через 7 лет, наконец ответила я, а вокруг так извинела тишина. Вокруг не было никого, даже дохленького привидения, и казалось, что и во всей школе остались только я и он, а больше я лекарств не знаю. Какое-то время мы так и стояли молча в полутемном коридоре, а потом он снова тихо заговорил. «Ты боишься не только Аминты, но и меня, да? Что ж, я сам виноват, я перегнул палку опять. Я так привык справляться с трудностями сам, так привык к своим силам, что мне трудно понять, что у кого-то таких сил нет. Для меня встреча с Аминтой не показалась чем-то ужасным, это скорее приключение. Я действительно долго искал ее, по крупицам находил информацию в легендах и старых книгах, но ты, не я, и я постоянно об этом забываю. Ты слабее, ты хрупче, это неплохо, нет, у тебя полно достоинств, Кейт, но тебя так легко сломать, особенно такому, как я. Ты теперь считаешь меня монстром, чудовищем, да, как же я ненавидела эти моменты, когда Том вот так разговаривал со мной, совсем как человек. Мне противно было думать об этом, но в такие моменты передо мной был не хладнокровный гений, деспот, а теперь еще и убийца невиновной студентки, а парень, разговаривавший со мной на равных. В такие моменты черное и белое стиралось, а от множества оттенков серой морали рябило в глазах. Но я не чудовище, не дождавшись от меня ответа, проговорил он. Я человек, ты прожила в приюте всего ничего, но ты уже не такая наивная, какая была 2 года назад, Кейт. Это видно. Помнишь, как поначалу ты помогала каждой беременной, которая приходила рожать в приют? Несмотря на то, что ты этим летом почти все время пропадала в том кафе, но когда тебя там не было, бежать на роды, особенно ночью, ты уже не стремилась. А я прожил в таких условиях всю свою жизнь. Я помню твою историю. Отец алкоголик, но у тебя была еще и мать. Да, она тебя любила, Кейт. Это видно. Ты жила дома, ходила в школу, у тебя были друзья, люди, которым ты доверяла. Миша, за которого ты так отчаянно хотела замуж. Пусть он и не ценил тебя, не осознавал, как же ему повезло, но он создал для тебя какую-то иллюзию счастья. Все мои иллюзии разбились еще в раннем детстве, Кейт. Ничего, кроме вечно усталых старух, смерти, зависти, голода и ненависти, я не видел. Это такой мир, понимаешь? Ты либо приспосабливаешься, играешь по правилам, либо сдаешься, и тебя уничтожают. У меня нет друзей, Кейт, потому что нет человека, который хотел бы помочь мне, искренне помочь, без какой-либо выгоды. Когда я был маленьким, мной просто хотели воспользоваться, отобрать у меня последние крохи, унизить, растоптать. А когда я вырос, то уже не дожидался этого и сам пользовался людьми, особенно поняв, какие силы были мне даны от природы. Либо ты, либо тебя, ты меня понимаешь? Такие люди, как ты, кто будет спасать человека, которого всей душой ненавидит, который причинил им столько боли, сколько причинил тебе я? Я не встречал до этого таких людей, Кейт. В моем мире их просто нет. Ты мне нужна, потому что ты искренне ты, в отличие от Элли, видишь во мне не только внешность, ты видишь меня настоящего, тебе от меня ничего не надо, но я тебя сломал. Что мне сделать, чтобы исправить это? Не слушай его, отчаянно проговорила я себе, закрыв глаза и вдыхая ртом воздух. Не слушай его, он просто псих, он пытается промыть тебе мозги, он убил Миртл. Он злой гений, он такой от природы, есть только черное и белое, нет никаких оттенков. Вот поэтому я и хочу изменить этот мир, вздохнув, продолжил говорить Том, раз за разом проводя рукой по моей спине. «Я хочу вернуть ему все то, что он мне дал. Я хочу установить свои правила, чтобы уже другие подчинялись им. И у меня есть для этого все возможности. Судьба не зря дала их мне, Кейт. Я действительно наследник Салазара Слизерина, и то, что Аминта подчиняется мне, только лишний раз подтверждает это. Разве я виноват в том, что нашел наконец своего предка, что безродный сирота нашел свою семью, фамилию рот и хочет продолжить их дело? Ты всю свою жизнь знала, кто ты, но как ты думаешь, каково жить в неизвестности? Я не хочу убивать людей, убийства не доставляют мне никакого удовольствия, поверь мне, это вынужденная необходимость. Мир не изменить одними словами и угрозами, Кейт. Нужны меры, и чем глобальнее цель, тем жестче и серьезнее эти меры. Вот и все. Но я не бездушный монстр, я такой же человек, как и ты. У меня тоже есть страхи. Открыв глаза, я вдруг заметила, что в коридоре полностью погас свет, и мы оказались в кромешной тьме. Даже луна скрылась за плотным покровом туч, и сквозь него не пробивалось ни единого луча. Волна паники снова накатила на меня, и я рефлекторно еще крепче прижалась к тому, вцепившись руками в его плечи. «Ты же умеешь считать пульс, да?» – прошептал он, осторожно убрав мою правую руку со своего плеча. «Считай, Том дал мне свое запястье, и я положила два пальца на проекцию лучевой артерии и стала считать удары под пальцами. Эта уловка неожиданно прогнала начавшуюся паническую атаку, а в голове проносились цифры. Проносились быстро, примерно совпадая с частотой моего сердцебиения. «Ты боишься темноты?» – хрипло спросила я, догадавшись, в чем была причина внезапной тахикардии. «Да», — честно ответил Том, чуть крепче прижав меня к себе. «А ты разве нет? Страшнее, чем ты, в ней уже скрываться ничего не может», — выдохнула я, действительно с удивлением отметив про себя, что я не боялась темноты, пока главный злодей защищал меня. Даже это менты, скольжение чешуи которой снова начало чудиться мне в звенящей тишине. «Мне бы очень хотелось, чтобы так и было», Кейт, усмехнулся он, а вокруг снова появился свет, хотя никто не произносил никаких заклинаний. Глубоко вдохнув, я прошептала: «Как же ты тогда искала менту, если ты боишься темноты? Как ты смог спасти меня в той пещере? Там ведь почти не было света. То, что у меня есть страхи, еще не значит, что я позволяю им управлять собой», ответил Том на удивление ровным тоном, и его спокойствие через прикосновение к моей спине начало передаваться и мне. «Я борюсь с ними, и, как видишь, весьма успешно. Если я хочу сделать то, что планировал сделать, то мне нужно быть неуязвимым. У меня не должно быть ни одного слабого места. Это очень непросто, Кейт, но я работаю над собой, сколько себя помню. Но так сможет далеко не каждый, я это понимаю. Не думаю, что волшебники не сталкивались раньше с твоей проблемой. Я обязательно поищу, что можно сделать. Пойдем, уже поздно. Тебе давно пора быть в своей гостиной. Я бы посидел с тобой ночью, чтобы тебе не было страшно, но в твою спальню меня никто не пустит, так что попроси своих соседок не гасить свет, ладно?» Сглотнув, я кивнула в ответ, и он отстранился от меня, взял за руку и повел дальше в сторону моей гостиной. По дороге нам встретились Доусон и Дамблдор, тоже патрулировавшие коридоры, но Том был старостой и быстро объяснил, что мы возвращались от Трэвис, так что никто не собирался наказывать нас. А когда до гостиной Пуффендуя осталось совсем немного, я остановилась, отошла в сторону и тихо спросила: «Ты же понимаешь, что если не выдашь Аминту, то школу закроют. Неужели тебе совсем наплевать, что станет с Хогвартсом?» Том оглянулся по сторонам и, убедившись, что мы точно были одни, прошептал: «Мне не наплевать, Кейт. Хогвартс – это мой дом, единственный дом, место, где мне комфортно и я могу быть самим собой. Но выдавать Аминту я не собираюсь, я слишком с ней сдружился, не знаю, как тебе объяснить это. Если я сделаю так, что ее обнаружат, то ее убьют. Я же говорю, я не чудовище, во мне тоже есть жалость и сострадание, но только к определенным вещам. Немногим, очень немногим, но есть. Я понимаю, что для тебя Аминта выглядит как огромная злая смертоносная змея, но она всего лишь борется за жизнь, так же как я или ты. Ее создали давным-давно для великой цели, она подчиняется тому, кто может говорить со змеями. Она не выбирала свою судьбу, она не хотела быть запертой глубоко под землей, одна в темноте и холоде, столетиями ожидая часа, Пока кто-нибудь выпустит ее на свет, я понимаю ее и поэтому не выдам. Но выпускать ее я тоже больше не стану, это стало слишком опасно. И что ты тогда будешь делать? Спросила я, понимая, что выход был, в общем-то, очевиден. Том точно не собирался признаваться, и Аминту он тоже не собирался выдавать, так что, виновного найдут. Кейт, в подтверждение моим мыслям проговорил он, причем очень-очень скоро. У меня есть один подходящий вариант, и я планирую воспользоваться им. Ты понимаешь, что обречешь невиновного человека на заточение в Азкабане? С ужасом прошептала я, совсем запутавшись в этой паутине морали и зла. Вот и думай, что было лучше, выложить правду завтра и спровоцировать массовое нападение смертоносной Аминты, подчинявшейся только тому, или позволить ему скрыть опасную тварь в недрах школы и обречь абсолютно невиновного ребенка. А Том явно собирался подставить кого-то из студентов на мучение длиной в жизнь. «Какая же ты правильная, Кейт», — протянул Том, внимательно изучая мое лицо. «Вот и что с тобой делать, а? Такими темпами я начну задумываться о правильности своих поступков. Я уже начал немного сомневаться в том, что поступаю верно. Правда?» — подняв бровь, уточнила я, и он тут же ответил. «Совсем чуть-чуть, хоть что-то», — с неприкрытой иронией выдохнула я, и Том широко улыбнулся в ответ, а у меня от его непомерной самоуверенности на губах появилась легкая усмешка. «Улыбка идет тебе гораздо больше, чем дрожь в руках, Кейт. Я обязательно что-нибудь придумаю, чтобы помочь тебе. Я же говорю, вещей, которые важны для меня, немного, но они все-таки есть. А тот человек сам виноват. Поверь мне, он по своей глупости дал мне в руки неплохой козырь. К твоему сведению, не один я люблю опасных тварей, в замке таких человека целых два, и от его зверушки бед могло быть не меньше, чем от моей Аминты, так что в каком-то смысле я даже сделаю доброе дело. Ты хочешь подставить Киттлберна?» Догадалась я, но Тома мой ответ, казалось, немного озадачил. «Киттлберна?» – недоуменно переспросил он. «Вот черт, а я о нем и не подумал. Тогда я немного просчитался, и в школе три человека, увлекающихся опасными тварями. Смотри, как много вариантов, а ты почему-то боишься только меня. Надо же, Кейт, как все-таки полезно с тобой общаться». Но я смерила его таким выразительным взглядом, что ехидная улыбка сразу же испарилась с его лица. «Ладно, ладно, не смотри на меня так. И раз ты так переживаешь за судьбу этого человека, то я попытаюсь обставить все так, как будто это было трагическое стечение обстоятельств. Кстати, это же действительно так, только монстр будет другой, и все. Не думаю, что за случайность могут посадить в Азкабан. Максимум, что ему грозит, так это исключение, но так даже будет лучше для него, с такими умственными способностями ему точно не сдать даже сов. Видишь, как все удачно складывается. Что ты скажешь завтра на допросе?» При мысли о завтрашнем разговоре с мракоборцами мне опять стало плохо, и я закрыла глаза, чтобы немного успокоиться. Наконец, спустя несколько минут в абсолютной тишине я выдохнула. «Я не буду еще больше врать ради тебя. Я лишь скажу то, что сказала 3 дня назад, что я пришла, а Миртл уже лежала на полу. Я ничего не видела и ничего не знаю. Аминта будет где-то рядом, разумеется», — усмехнулся Том, скрестив руки на груди. «И даже я буду рядом с тобой, когда ты будешь разговаривать в кабинете директора, чтобы лично следить за ситуацией. Так что постарайся, чтобы твои слова выглядели как можно правдоподобнее. Я не против, если ты будешь говорить, что ничего не знаешь, а я постараюсь предоставить чудовище, чтобы у попечительского совета не было повода закрывать школу. А что делать с виноватым, решать будут представители министерства и Диппет, а не я, так что в его судьбе можешь меня не винить. Выживает сильнейший и умнейший, Кейт, это закон природы. Да уж, в этой пищевой цепочке кое-кто точно на самой вершине», — промелькнуло в голове, а затем я обреченно вздохнула и, не сказав ни слова на прощание, поплелась в сторону гостиной, до которой оставалось буквально 20 шагов. А в голове роились мысли: кто же тот несчастный, кого решил подставить этот? После всех этих разговоров я даже слова не могла подобрать, чтобы назвать теперь своего знакомого. Логика в его поведении была, мотивация тоже, но оправдывать его поступки, правильно говорят, пока не пройдешь путь человека в его ботинках, то судить его нельзя. Но и помогать ему было невыносимо, хотя это был единственный способ избежать еще больших жертв. Ночь прошла ужасно, до самого утра в окно бились капли дождя, и от них мне сразу же вспоминалась моя встреча с Аминтой. Магия успокоения, которой меня окутало во время нашего с Томом разговора, испарилась без следа, и я опять дергалась от каждого шороха. И с утра есть не хотелось абсолютно, но только приметив одну из старост Слизерина, вошедшую в большой зал, я сразу же взяла в руки ложку и демонстративно съела пару ложек, чтобы создать видимость того, что я не отказываюсь от еды. Но моя уловка все равно не помогла мне. Том, о чем-то поговорив с Элли, подошел ко мне и сел рядом. «Ты не против, если мы немного поговорим?» — обратился он к Ханне, которая все утро чуть ли не сдувала с меня пылинки, и та сразу же покраснела от общения со старшекурсником и выдохнула. «Да, конечно», и отодвинулась подальше от нас к Марго. «Как ты себя чувствуешь?» — шепотом спросил Том, стараясь говорить так, чтобы нас никто поблизости не услышал. Вместо ответа я отложила ложку и посмотрела на него опухшими глазами, и он сразу догадался о моем самочувствии. «Все ясно. Послушай, Кейт, я полночи провел в библиотеке, а потом еще полночи до самого утра готовил это зелье». С этими словами он достал из кармана мантии маленький пузырек из темно-зеленого стекла и положил мне в ладонь. «Что за зелье?» — настороженно уточнила я, уставившись на пузырек в своей правой руке. «Апатия», — так же тихо ответил он, облокотившись на стол. «С латыни переводится как безразличие. Там весь учебник был на латыни, причем довольно раннем ее варианте, так что мне потребовалось немало усилий, чтобы перевести его. Как я понял, это зелье лишает человека чувств всех. Горе, радость, печаль и эйфория, гнев, страх — человек становится безразличным ко всему. Думаю, в твоем случае это как раз то, что нужно. Тебе нужно прийти немного в себя. Эффект дозозависимый, и в глубокую апатию я вгонять тебя не хочу. Поэтому», — взяв из моих рук пузырек, Том открыл его и капнул 3 капли в кубок с тыквенным соком, стоявшим рядом с моей тарелкой. «Этого должно хватить, чтобы притупить на время допроса твои чувства. Не сильно, но все же. Ты уверен, что зелье сварено верно?» — снова поинтересовалась я, задумчиво посмотрев на кубок с соком. Конечно, от такого, как Том, ждать помощи как-то совсем не приходилось, но вот на время лишиться чувств было заманчивой перспективой. «Очень. Практически», — с небольшой заминкой сказал он, положив пузырек в мою сумку. «До этого у меня не было случаев ошибок в зельях. Все когда-то бывает в первый раз», — хмыкнула я, взяв в руки свой кубок с лекарством. «Ты же помнишь, если что, как выполняется непрямой массаж сердца. Да, надо ударить кулаком по грудине, а дальше», — протянул Том со смесью усмешки и беспокойства на лице. «Подожди, подожди, не пей, а что надо делать дальше?» Но я уже поднесла кубок к губам и за 3 глотка быстро осушила его. «Поздно», — хмыкнула я, поставив пустой кубок на стол. «Если я умру, это будет на твоей совести. Если ты умрешь, то я вместо целительства погружусь в некромантию и воскрешение мертвых», — также хмыкнул он, встав из-за стола. «Но прохлаждаться в аду одной я тебе точно не дам. До встречи, Кейт». Как только Том вернулся на свое обычное место рядом с Элеонорой, которой в последнее время апатия была нужна не меньше, чем мне, ко мне мигом подсела Ханна и вопросительно уставилась на меня. Но зелье практически моментально начало действовать, и тревога, усталость и беспокойство без следа исчезли из моей души. Внутри стало на удивление пусто, и это странное ощущение очень мне понравилось. Правда, есть по-прежнему не хотелось, но теперь еда не вызывала отвращения или тошноты, и я ради приличия съела весь свой завтрак, абсолютно не чувствуя вкуса пищи или какого-то удовольствия от нее. Так я весь день и проходила словно в трансе, как будто это была не я, а кто-то другой, а я была лишь зрителем со стороны. Я даже сама не заметила, как прошлась по коридору 2-го этажа, но дрожи в руках так и не появилась, и от этой мысли ощущалось какое-то подобие облегчения. «Неужели действительно нашел лекарство? Что же ты творишь, а? Я не понимаю тебя». Так и хотелось прокричать мне, но долго рассуждать над этим я не стала, тем более что близился час беседы в кабинете директора. В назначенное время я нашла Трэвис, и мы вместе дошли до каменной горгульи, охранявшей вход в кабинет директора Хогвартса. Пароль в этот раз был Бладжер, но все равно крутилось вокруг одной темы, что показалось бы мне забавным, если бы не апатия. Трэвис, конечно, не могла не заметить мое приглушенное состояние, но она, наверное, подумала, что в такой момент оно было гораздо лучше слез и дрожи, так что лишний раз с расспросами ко мне приставать не стала. А когда мы наконец зашли в круглый кабинет, то в моей душе всколыхнулось какое-то подобие удивления, ведь народу там было намного больше, чем я планировала. Как и обещала моя декан, здесь присутствовали два человека из министерства. Обоим мужчинам было примерно по 40 лет, но на этом их сходство заканчивалось. Один из них был облачен в довольно неформальный удобный костюм, состоявший из брюк и рубашки, а сверху был кожаный плащ. Лицо его было покрыто множеством морщинок и мелких шрамов, самый крупный из которых располагался на правом виске. Второй же мужчина был полной противоположностью своего коллеги. Идеально подобранный дорогущий черный костюм, зеленый шелковый галстук, тщательно уложенные платиновые волосы и бледные голубые глаза, такие холодные, что от одного взгляда хотелось поежиться. Также в кабинете были и профессор Диппит, сидевший на своем обычном месте за массивным столом, профессор Флитвик, Слизнард и Киттлберн, а еще староста Слизерина, выглядевший на удивление невозмутимо и уверенно. Когда мы с Травис вошли в кабинет, то он о чем-то тихо беседовал со вторым франтом, но их разговор быстро оборвался, когда я села на предложенное место за директорским столом. «Мисс Лейн, позвольте вам представить, Гарольд Фаули, председатель попечительского комитета, и мистер Каспер Крауч, глава отдела магического правопорядка. Если вы не против, то эти джентльмены зададут вам несколько вопросов по поводу недавнего происшествия. Мистер Крауч, прошу». «Спасибо, профессор Диппит», — вежливо поблагодарил его мракоборец, оторвавшись от разглядывания портретов бывших директоров на одной из стен. «Мисс Лейн, не могли бы вы рассказать нам?» Но мистер Крауч не успел закончить свой вопрос, потому что дверь кабинета распахнулась, и к нам вошли профессор Дамблдор и Хагрид, довольно крупный мальчик на курс старше меня, а я внезапно догадалась, кто же был третьим человеком, любившим опасных тварей. «Господи, Хагрид, прости меня, что я не смогу тебе ничем помочь», с легким налетом отчаяния подумала я, повернувшись в сторону пришедших людей. «Тебе точно не противостоять этому гению, он тебя закопает по горло. Профессор Диппит, это возмутительно», воскликнул Дамблдор, подойдя к нам ближе. «Я уверен, что Хагрид не виновен в смерти несчастной девочки, это абсурд. Я готов лично поручиться за него, он бы никогда». «Том, это точно какая-то ошибка». «Ошибки нет, профессор Дамблдор», с невероятным хладнокровием возразил тот, повернувшись к нам лицом. «Я уже неоднократно видел, как студент вашего факультета спускался в подземелье с начала весны и держал там в сундуке акромантула. Мистер Фаули, наверное, и я виноват в смерти мисс Уоррин не меньше Хагрида, потому что слепо надеялся, что Хагрид образумится и уничтожит своего опасного питомца, а не выпустит его погулять по школе. Если бы я рассказал об этом профессору Диппиту раньше, этого всего не случилось бы. Боже, как же великолепно играл этот чертов лицемер. Если бы я не знала правды, то даже я бы поверила, что именно из-за бедняги Хагрида, который на самом деле и мухи не обидит, погибла Миртл». В этот момент и интонация, и мимика, и жесты говорили об искреннем раскаянии Тома и даже жертвенности, и Гарольд Фаули, невесело рассмеявшись, по-отечески положил правую руку ему на плечо. «Что ты, Том, не вини себя в этом ужасном инциденте, ты сделал все, что должен был сделать, ты не мог знать, чем обернется затея этого мальчика с выращиванием. Мерлин, ты только подумай, акромантул в Хогвартсе, он все еще в подземелье?» «Нет, сэр», легко улыбнувшись такой похвале, ответил Том. «Когда я вчера спустился в подземелье и хотел обезвредить чудовище, чтобы предоставить доказательства, а не просто голословные обвинения, то Хагрид дал своему питомцу сбежать. Но паук действительно был огромным, сэр, его туловище было не меньше полуметра. Вот это смелость!» Пораженно воскликнул мистер Фаули, а я наконец поняла, что же представлял из себя акромантул. «Метровые пауки, змеи, нет бы выращивать миниатюрных кроликов, всем бы точно стало легче. В одиночку попытаться остановить настоящего акромантула. Я очень рад, что именно такой герой завоевал сердце моей дочери. Профессор Дамблдор, неужели вы будете настаивать, что держать акромантула в Хогвартсе – это безопасно? Этот храбрый юноша рисковал своей жизнью, чтобы остановить его. Арагог никого не убивал», – взревел Хагрид, а я была готова обреченно закрыть рукой лицо от любви всяких психов давать опасным тварям ласковые имена. «Вот ты себя и выдал, дурачок. Профессор Диппит, я уверен, что Арагог не покидал подземелья. Это не он. Он обещал мне». «Мистер Хагрид, вы действительно держали в подземелье акромантула?» – устало спросил директор, а мне стало ясно как божий день, что задумка злого гения удалась, и виновный был найден. Про профессор Ди. Диппит, это не Арагог, заикаясь, повторил бедняга, видимо, и до него дошло, что он сам себе вырыл могилу. Это не мог быть он, я не выпускал его. Мельком посмотрев на сторону защиты, я заметила в глазах Дамблдора отчаяние и жалость. Конечно, ему не хотелось верить в то, что добряк Хагрид мог быть виновником смерти одной из учениц, но за неимением других вариантов эта версия была самой правдоподобной. Было видно, как тяжело ему было мириться с этой мыслью, ведь его догадки о невиновности своего подопечного были правильными, но одними догадками правду не отстоять, и кому, как не мне, было об этом знать. Том в этот раз продумал все, и его дружба с отцом Элеоноры только добавила веса его словам. Если бы я сейчас даже взяла свои слова обратно и заявила, что Миртл убила гигантская змея, управляемая старостой Слизерина, а не паук Хагрида, то мне никто не поверил бы. Призвать Аминту из недр школы мог только Том. Никаких доказательств на руках у меня не было, книгу он забрал еще в день убийства, а Хагрид при всех признался, что держал в подземелье Акромантула. Это был глухой тупик. «Мисс Лейн, расскажите все-таки нам, что случилось 13 июня вечером, когда вы пришли в туалет на втором этаже», устало попросил меня профессор Диппит, а Том буквально на мгновение пристально посмотрел на меня, словно ожидая нож в спину. Я же, сглотнув, посмотрела себе на руки и тихо заговорила. В тот вечер я случайно услышала, как два привидения говорили, что «Миртл целый день плачет в туалете, а я как раз шла из библиотеки к профессору Травис, мне надо было уточнить кое-что по одному справочнику. Но я решила зайти к Миртл и утешить ее, а когда я зашла в туалет, то увидела, что весь пол был залит водой, а Миртл лежала без сознания с вывернутыми руками, в такой позе невозможно было лежать в сознании, и я испугалась и осела на пол, а потом меня нашел мистер Майнс и профессор Травис. Вы испугались, мисс Лейн, увидев мисс Уоррен без сознания, недоверчиво уточнил Дамблдор, подойдя так, чтобы видеть мое лицо. Но почему, когда мистеру Ридблу стало плохо в начале марта в большом зале, то вы первой подбежали к нему и начали оказывать помощь, и вы даже как-то смогли вернуть его к жизни, когда его сердце после отравления остановилось? Почему же 4 дня назад вы вдруг решили не помогать мисс Уоррен? Или вы помогаете выборочно, только знакомым? Блять, пронеслось в голове, поскольку Дамблдор был далеко не дурак и смог найти брешь в кое-чьей защите. А я теперь была зажата между 2 бетонных плит, надвигавшихся на меня с 2 сторон. Боже, но почему именно я? Я же не герой, я всего лишь хочу жить спокойно. В этот момент я буквально чувствовала кожей пристальный взгляд Тома и его беспокойство, а сердце начинало потихоньку быстрее колотиться в груди. Видимо, действие апатии сходило на нет. Но тут пришло время возмущаться уже моему декану. «Профессор Дамблдор!» В сердцах воскликнула она, а я судорожно соображала, как бы мне поступить, пока меня не расплющило плитами. «На что вы намекаете? Кейт в марте сотворила чудо, но это не значит, что она должна геройствовать при любой удобной возможности. Она всего лишь маленькая девочка, и то, что она испугалась, увидев мертвое тело, естественно. Я всего лишь пытаюсь понять, почему мисс Лейн в 2 похожих ситуациях повела себя по-разному. Кассандра», невозмутимо проговорил Дамблдор, явно почуяв зацепку. «Мисс Лейн, вы можете как-то объяснить нам свое поведение в марте и сейчас, и что именно вас испугало? Тело мисс Уоррен или что-то еще? Может быть, вы все-таки видели монстра, который напал на девочку?» Теперь все внимательно следили за мной, а я застыла на месте, как статуя, не зная, что делать дальше. Но молчать долго было бы еще более подозрительно, чем мое поведение накануне, так что я взяла себя в руки и прохрипела. Непрямой массаж сердца, который я делала тому, когда ему стало плохо, эффективен в очень малом количестве ситуаций. Вокруг было много людей, я не сомневалась в своей безопасности, а сердце остановилось буквально у меня в руках. У меня было всего 5 минут, чтобы попытаться заставить сердце снова биться, пока мозг не умер. Я не знала, сколько лежало без сознания Миртл и от чего ей стало плохо. «А во вторник, значит, вы были не уверены в своей безопасности, мисс Лейн?» Подойдя ко мне еще ближе, вкратчиво уточнил Дамблдор, так и просверливая меня взглядом. «Мисс Лейн, кого вы все-таки увидели в тот вечер? Почему не стали проверять, жива ли мисс Уоррен или нет, а отошли к стене, у которой вас и нашли?» «Я никого не видела», выдохнула я, а тахикардия только увеличивалась. Я услышала странный звук, испугалась, закрыла глаза и прижалась к стене, а потом меня нашли. Я побоялась подойти к Миртл. «Простите меня, Кейт, тебя никто не обвиняет». Не выдержала Трависы, подойдя ко мне, положила мне ладони на плечи. «Ты не должна была рисковать жизнью, особенно если услышала что-то и испугалась. В том туалете могло быть два трупа, а не один, если бы Кейт подошла к Миртл». Зло воскликнул Том, а меня так и передернуло от его слов. «Этот акромантул, которого выпустил Хагрид, мог укусить и ее, он мог быть поблизости. Как вы можете обвинять ее в том, что она...» «Том, пожалуйста, успокойтесь», — мягко одернул его мистер Фаули. А кое-кто уже чуть-чуть перебарщивал с эмоциями, но все равно пока его чаша весов перевешивала. «Что вы так разнервничались, в самом деле? Мисс Лейн больше ничего не угрожает. Кейт мне как сестра, мистер Фаули», мигом обуздав эмоции, проговорил Том, но Дамблдор теперь не сводил с него внимательного взгляда. «Мы выросли в одном приюте, я с самого детства опекал ее, ближе человека у меня нет, и от одной мысли, что в тот вечер я мог потерять ее. Вот актер», протянула я, не веря, что можно было настолько качественно играть в такой действительно опасной ситуации. «И ведь все преподаватели тут же подтвердят это, мы 2 года играли на публику ради этого разговора. Вот почему он так трясся над своей драгоценной репутацией». «Я все понимаю, Том», с отеческой заботой произнес мистер Фаули, дождавшись, пока я не посмотрю в его глаза льдинки. «Я и сам готов рвать на себе волосы от одной мысли, что моя дорогая Элеонора могла пострадать от рук этого чудовища. А для родителей убитой девочки это немыслимое горе, и я считаю, что виновный должен быть наказан по всей строгости закона». «Профессор Дамблдор, вы пытаетесь оправдать убийцу». «Я пытаюсь найти правду», — воскликнул Дамблдор, явно почуяв неладное, только вот ему все равно было не противостоять невероятно талантливому стратегу. «И мисс Лейн может помочь нам в этом, но она почему-то не хочет этого делать». От таких обвинений я не выдержала, и по моим щекам покатились слезы, свидетельствуя, что действие моего лекарства закончилось. Том, заметив их, сразу бросился ко мне, сел передо мной на колени и заботливо взял мои ладони в свои руки, но по довольно чувствительному нажатию я догадалась, что еще немного, и случится непоправимое. «Профессор Дамблдор, прекратите», — сурово одернула того Трэвис, но тот быстро проговорил. «Том, что за зелье ты добавил Кейт в сок с утра? Я сам видел это, не отпирайся». «Это апатия, сэр», — еще сильнее сжав мои ладони, ответил он и повернулся к Дамблдору лицом. «Апатия?» — удивился Слизнард, до этого молча наблюдавший за допросом. «Надо же, такая редкость. Но где ты ее взял? И зачем она Кейт?» «Профессор Слизнард, вы можете пояснить, что это за зелье?» — настороженно поинтересовался мракоборец, тоже до этого со стороны наблюдавший за препирательствами Тома и Дамблдора. «Да, конечно», — растерянно согласился Слизнард, с некоторой долей благоговения посмотрев на Тома. «Это очень сильное зелье, в школе его никто не проходит, я и сам узнал о нем случайно в молодости, а уж сварить его вообще очень трудно. Оно лишает человека эмоций, любых эмоций. Том, зачем ты дал его Кейт сегодня с утра?»